Глава 4. Тарика стояла и молчала, а потом отвела взгляд. А я отвернулась и пошла вперед. От обиды слезы выступили у меня на глазах. Как она такое вообще могла обо мне подумать? Подружка называется. Я прикусила губу и, сжав кулаки, быстро выскочила на улицу. На улице все так же моросил дождик. Капли попадали мне на лицо и смешивались со слезами. Я вздохнула. Обида тисками сдавила сердце. Я повернула налево и проскочила дорожку в столовую. Нет, не пойду я туда, пока слезы не закончатся. Пусть Тарика идет одна. Я бездумно шла время от времени, поправляя сползающую с плеча сумку. Дул холодный ветер, я ежилась под плащом, но упорно шла вперед. Значит, скоро опять пойдет снег. Ветер остудил мои разгоряченные, залитые слезами щеки. Обида еще не прошла, но на воздухе стало легче. И тут я вдруг вспомнила историю про лорда Бронского и ту девушку, Прияну. Наверное, и он также переживал, когда про него стали распускать мерзкие слухи. Вряд ли ректор плакал, конечно. Все-таки мужчина и маг такой силы. Молча терпел и страдал от напраслины, а вида не показывал. Вот сейчас я почему-то была уверена, что все, о чем мне рассказала тогда Тарика, было неправдой. Бедный ректор. Вот с кого мне нужно брать пример, а не плакать тут? Да и что с Тарики взять? Я уже после первого случая, когда Вик меня на руках донес до кабинета магистра Прилюдного, могла бы понять, что эта простушка-веселушка болезненно ревнива. Решено. Буду брать пример с лорда Бронского. Стану ходить вся такая спокойная, молчаливая и независимая. А Тарика? Не буду с ней разговаривать до тех пор, пока она не извинится. Да, и... Я задумалась и вздохнула. Стоит ли мне с ней и дальше дружить? Внутри что-то кольнуло, и я поморщилась. Желудок вот уже заболел. Как есть хочется. Ладно. Вроде решение я приняла. Пора и в столовую. Я повернула в противоположную сторону, прошла мимо кустов черноплодной рябины, на веточках которой дрожали дождевые капли и висели последние сморщенные ягодки. Сорвала одну и засунула в рот. Вяжущая, чуть горьковатая, она напоминала о пролетевшем лете. Ничего. Вот наращу свой резерв, сдам сессию, и это будет радость почище лета. До лета еще далеко, а вот до сессии остался месяц. Надо не нюни распускать, а упорно трудиться. И обязательно тоже буду бегать по утрам. Уж если брать пример с ректора, то брать во всем. Только если рано проснусь, конечно. А если просплю, тогда пойду на факультатив. Он же в 5 вечера начинается. Успею. Стоило только подумать о другом и выбросить Тарику из головы, как жить стало легче. В конце концов, не было у меня подруг до сих пор. Так ведь как-то жила. Жила и не пропала. Так что пусть она идет и извиняется, если хочет и дальше дружить со мной. И тут я неожиданно вспомнила про мясо. Я же обещала принести мясо для мантикора. Как я могла забыть? Что же теперь делать? Я ведь решила с Тарикой не разговаривать до тех пор, пока она не извинится. А вдруг она и не подумает это сделать? Ну нет. Я ее не так давно знаю. Но то, что она девушка отходчивая, это я уже поняла. Но ведь мясо я обещала принести после завтрака. Вот незадача. Ладно, все равно я сейчас ничего сделать не могу. Позавтракаю, а там видно будет. Я смахнула с лица дождевые капли, откинула капюшон и открыла дверь в столовую. Я сняла плащ, стряхнула и аккуратно повесила на свободный крючок, который едва нашла. Ну, конечно. Все уже давно едят. Одна я ходила под дождем, страдала. Столовая и правда была полна. Адепты смеялись, болтали и успевали закидывать в себя калорийный завтрак. Я покосилась на наш столик, за которым мы с Тарикой сидели обычно. Девушка уже была там. Сидела бледная, с несчастным видом и вяло ковырялась в тарелке. Заметила меня и покраснела. Скорее опустила голову и засунула в рот кусочек оладушки. Я отвернулась и пошла к раздаче. Мне повезло. Взяла последние оладушки с вишневым вареньем, травяной настой с боярышником, шиповником и зверобоем и несколько нарезанных кружками кусочков сыра. Ничего мясного на раздаче уже не было. А я так на это надеялась. Думала, может, хоть колбаска останется. Я б ее мантикору принесла. Пусть и не мясо, но мясной же продукт. Мясной. Просить у Тарики? Не, я пока была на это не готова. Взяла поднос и огляделась, куда бы сесть. Как назло, все столики были заняты. Ни одного свободного. Ну, не идти же к Алиске Крановой. Леди Крановая всегда сидела одна, так ни с кем и не подружившись. И я нахмурилась. Выходит, придется выбирать между двумя столиками. Но тут мне повезло, потому что Тарика, затолкав в себя оладушек, хлебнула из чашки и быстро поднялась из-за стола. Тарика специально меня обошла и скорее к дверям. Стыдно ей стало, ага. Но вот прощения просить что-то не просит. Взяла и сбежала. Я проводила ее взглядом. Ну что же, зато столик освободился. Тоже большой плюс. А то бы пришлось к Алиске подсаживаться. Но не чувствовала я в себе сил завтракать за одним столом с Тарикой. Кусок бы в горле застрял. Я с независимым видом прошла мимо Алисы Крановой. Та подарила мне такой взгляд, что я чуть не поперхнулась. Вот же. Окинула взором с ног до головы, будто она королева, а я так, пыль под ногами. И я прищурилась и ответила Алиске точно таким же взглядом. Теперь чуть не поперхнулась уже она. А нечего. Я, конечно, не моя мачеха, но за годы жизни с леди Виланой тоже кое-чему научилась. Например, отвечать на такие вот взгляды. Но вообще это странно. Алиса явно нарывается на выяснение отношений. Что это ее так разносит? До сих пор не может мне простить, что ее переселили в Северную башню? И ведь сплетню-то именно она пустила. Стоило мне только вспомнить, в чем меня обвинила Тарика, как под ложечкой ёкнула. Но выяснять отношения здесь, в столовой, где на нас уже посматривают? Вон, Ник, который до сих пор неровно дышал к Алисе, уже глядел во все глаза, и глаза эти были больные, страдающие. Эх, Ник, вот зачем тебе сдалась эта высокомерная девица? Ладно, это дело я так, конечно, не оставлю, но сейчас пойду к своему столику и поем, наконец. Не место и не время здесь для выяснения отношений. Однако стоило мне только отвернуться и пойти дальше, как я услышала звонкий голосок Алисы. «О, леди Лилиана, вы сегодня припозднились что-то. Проспали, вероятно?» И я замерла на секунду и повернулась. «Как это понимать, а? Алиса явно пытается вывести меня из равновесия. А ответить или промолчать?» Я выбрала среднее, подняла бровь, прищурилась и прошла мимо. Так я и подумала, ведь ночью вы были заняты, не так ли? Но это вообще ни в какие ворота. Вот интересно, что бы сделал ректор на моем месте? Я сделала глубокий вдох, поставила поднос на столик и повернулась. Алиса промокнула губы салфеткой и встала из-за стола. И я же... У меня, несмотря на глубокий вдох и медленный выдох, которые рекомендованы магу для приведения эмоций в норму, в животе как будто узел завязался. Горячий такой. Я прищурилась, посмотрела на тарелку с остатками яичницы, стоявшую на соседнем столе. Тарелка тотчас взвилась в воздух и опрокинулась прямо над Алискиной головой.